Фамилия как ваша? Кого а? Надо-то? Фамилия это как? Это кто? А? Это Сухоногова. Да-да-да, Сухоногова. Поселок Сухоногова. Да, поселок Сухоногова. Фамилию скажи. А, говорите вы свое, почему-то я должна вам говорить фамилию мою. Игорь Петрович. Алло. Какой, кто? Петрович. Вы куда звоните-то? Куда звоните-то? Ну чего, чего ты пристал? Я вам объясняю. Поселок Сухоногово. Да, вы попали в Сухоногово, а вам куда ну, надо? Ты сам-то где живешь? А вам-то куда надо? Сухоногово, что ли? Ну? Ну, фамилия никуда скажи. Вы звоните. Фамилия как? А чего я дал вам фамилию-то мою? Ты-то чего звонишь там? Алло. Он у меня, брат, ругается матом пьяный. И я не слышу ничего. Да кто звонит? А? Алло. Куда? Не туда вы попали-то? Да я не звоню никуда. Ты звонишь. Я звоню, да вы что хоть? Я звоню, я вообще ну, ёпта. Не звоню. Ёпта ты, блин. Да я не звоню, звоню никуда. Ты звонишь. Ты звонишь. Разговариваешь русским десантом нахуй, блядь. А? Десант это будет за, это завтра утром нахуй у вас, блядь. Это кто? Девочка какая-то звонит, маленькая. Вы кто? А ты кто? Конь в пальто. А отвечай, а сука, блядь, когда тебя спрашивают майор, нахуй, блядь. Вы вообще-то с кем разговариваете-то? Сейчас я разговор записываю и передаю в полицию. А чё, о чём мы ссоримся-то? Чего нам вместе делить-то вместе? Квартиру будем делить. Брось. Туалет. Тебе туалет, а мне ванна. А? Ну я тебе ночью сегодня... Я вот этот твой номер вычислил, я тебя сегодня ночью заебу нахуй, блядь. Ты у меня спать это не будешь нахуй. Ни одной секунды, понял ты, гнойный старый пидор, блядь? Вы все сказали. Я ваш разговор записала. А ждите тебе, за делом полиции не надо машину. Я тут уже вам вызвала бригада, машину. Уже тебя нахуй слушает, блядь. Все, записываться внимательно, вас диктофон записывается. А, хуйна. А? Так что встретимся в отделе полиции. Можете в суд уже подавать. Ну что, сука? Точка я такая вот, блядь. Алло. Продолжайте, вы... Да. Алло. Да. Да кто это? А ты-то кто? Чё ты звонишь-то? Это Сухоногова. Да... Ты живёшь в Сухоногове или где? Ну... Живешь что, где? В Сухоногове? Да. Фамилия как ваша? А чё ты звонишь-то? Да я не звоню никуда. Ты звонишь. Ну, да я тоже не звоню. Мы в Сухоногове сейчас живем. Сейчас вот звонок, я взял трубку. Да. Я тоже не звоню никуда. Да. Не понял. Я не звоню никуда. Да не, ты позвонил, не, я трубку не взял. Ты звонишь. Это да не звоню я, понимаешь? А, я не звоню. Мы в Сухоногове живем. Ну так и я в Сухоногове. Ты-то чего звонишь нам? Да я не звоню, я тебе еще раз говорю. Я не звоню. Вот сейчас... Звонок, я трубку взял, значит, а я не звоню. Ну? Ну? Ну, ёпта. Да кто звонит тут? Не знаю, чего. У тебя с телефоном чего-то. Фамилия как? Проверяй телефон. Фамилию скажи. Алло. Ты точно живешь в Сухоногове? Ну? А где, скажи, в каком дому? А? В каком дому? Сухоногово. Рядом кто живет с тобой? Квартира Сухоногова. Рядом, кто живет с тобой? Не понял. Рядом квартира с тобой, кто живет тут? Сидор Петрович. Рядом с тобой. Сосед есть? Да. А как звать его? Сидор Петрович. Сидор Петрович. Петрович, Игорь. Алло. Давай, пошли, блядь. Это охуенно. Потрогай сосочки мои. А? Ты козел ебучий, еще позвонишь? Руки есть? Ноги есть? Ну иди нахуй! Я слушаю! Теперь у тебя в жизни есть ответы на многие вопросы. Есть же все предпосылки, да, быть счастливым. Ну все есть. Вам какого хуя тебе надо? Давай, пошли, блядь. Пососешь мне? Я сейчас твой номер записываю и отправляю в ментовку, и будешь там, блядь, общаться. И вот у тебя так счастье, ты, блядь, и еще все другое. Так вот ты, блядь, попробуй еще раз, блядь, набери. Обучение, как обучение жизни. Привет. Да? Это ты пиздюк. Еще надоел уже. А кто это звонит? Пиздюк ебаный, еще раз позвонишь. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Ты, блядь, будешь ебаный в рот ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь. Понял, нет? Еще раз позвонишь. А это кто звонит? Так вот ты, блядь, ты понимаешь, это не с Даша звонишь. Ты с Даша не звонишь, что? А вы куда? Я тебе сказал, блядь, сейчас ты еще раз... Позвони, попробуй. Ну, сука, я, блядь, я точно все пиздец тебе придет. Понял? А вы откуда? Вы откуда? Я все подниму. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Ну, где живешь-то? Все, я подключаю, мудак ебучий, блядь, сейчас этот милицию звоню. Не надо! Вы не туда попали! Чего заикался? Мудила ёбка. Никуда попал, нахуй. Мудак ты ебучий, пидор. Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? А кому ты звонишь? Я тебе сказал, блядь, сейчас ты еще раз позвони попробуй. Ну, сука, я, блядь, я точно все пиздец тебе придет, понял? Я не звоню. Не забывал! Чего, блядь, заикайся? Чего заикайся? Мудила ёбаный! Не забывал, ёбаный! А? Алло! Алло, слушай ты! Это квартира Орловых! У нас телефон с определителем! Еще раз звякнешь! Я не только участковому, я в прокуратуру напишу заявление! Выключай. Я слушаю вас. Алло. Ну, говорите. Крыса, давай бабло. Деньги отпущу. Вы, сука, да, как говорится, поддон. Я же сказал, на суде все будет решено, когда вам передадут денежную сумму, а потом еще будем разговаривать в прокуратуре. За такие грубые слова вам еще, блядь, как говорится, морду набить бы. Вы мразь. Да. Алло. Да-да. А кто говорит-то? А тут-то кто говорит? А вы кто? Лёня. Кто ты? Лёня. Алло. А да-да. Алло. Да-да. Кто звонил мне? Да а? Кто говорит-то это? Какое кто говорит дело? Не... А? Ты что, милая, чокнулась ли, что там? Кто такая? Сумасшедшая появилась. А может, ты что, сумасшедшая, что ли? Да ты скажи, кто звонит, куда звонишь-то ты? Какое твое дело? А какое дело ты спрашиваешь меня? Покою не дойдет. Ночью не дойдет покою. И сейчас. Не понимаешь, не... Вот, чувак, чокнута, видно, настоящая ты. Вот ты что выдумали? Да. Ты дура, сумасшедшая, что ли, сумасшедшего выбежала? Да ты слушай, а? По-человечески, ты по какому номеру звонишь-то? Ты дура, где ты молод-то телефон взяла? А? Да ты-то по какому номеру звонишь? Какое твое дело? Я сейчас в милицию позвоню, умная. Дура ты настоящая. Я тебя сейчас кого позову. Вот я под... Еще раз позвони, так знаешь, я в милицию позвоню. Тот да? Раз еще побеспокоен. Да, Кирня! Я вот позову он этого. Вот этого бери. Это вот бери давай. Приедет, приемная именинника слушает. Алло. Будь здоров, бедняга. Позови, ты жарко. Старую лапу от дохлого медведя. Падла вонючая, я тебе высчитаю. Позови, Игорька. Кто? Ты не будь еврейская азбука, почитай. Ты что, козел вонючий? Что ты сюда звонишь? Если вы хотите обои, блядь. Дурак, что ли? Подлюка. Ты в жопу, а она... Ты идиот. Кто? Ты не выебывайся, ну, блядь. Скоро вас арестуют. А ты скажи, чего ты куда звонишь-то? По какому номеру-то? По этому телефону. А ты какого? Ты с кем разговариваешь-то? Пока не скажу. Ну а что ты не сказал, а что ты говоришь, Игорь, так? Ты объясни, в чем дело? Ну-ка, я в милицию уже сообщил. Воруете и продаете, да? А что, в каком смысле? Ты что продать-то, что я не поняла? Наркотики. Ты что, дурак, что ли, или чего ты? Ну как нет? Ну как нет? Они бросовки, нахуй, чё? А? Да ты что, ненормальный, или чё ты? Хуй тебе, ты чё? Да? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу с вами пообщаться. Кто? Хочу с вами пообщаться. Ну, это кто? Пока не скажу. Ну? Ты, оказывается, воруешь, да? А? Воруете что-то, да? Чего делаем? Наворовали, так продайте, все равно попадетесь. Вы это кого мы наворовали? Продаете, да. Чего мы продаем-то, воруем? Наркотики. Кого? Наркотики. Наркотики? А. Поняла. Ага. Наркотики. Да-да. Да. Ага. Вот я сейчас записываю твои разговоры. Пожалуйста, записывай. Блядь, будет сейчас милиции, там все. Где? Вы куда вообще звоните? Вот сейчас мы с тобой пойдем это милицию вызовут сейчас. Чтоб тебе, блядь, арестовали нахуй сегодня же. Понял ты, нет? Я вообще-то женщина, а не мужчина. Ты что разговариваешь-то с кем? Вот, вы куда вообще звоните? Обалдели совсем там. Не добьетесь своего. Да? Наркотиком пахнет, да? Да. Ты же ищешь, блядь, наркотик. Еще раз сюда позвоните, вот я сейчас милицию вызову. Парковку я тебе задавлю, блядь. Да, я слушаю. Вы, ты что, дядь Коль? Алло. Коля, это ты? Да, это я. Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Я тебя вообще нахуй убью. Это кто? Вот так. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Это кто вообще? Ты что, не догоняешь или что? Нет. А? Нет, не узнаю, а кто это? Слышь, ты что за шалава там? А? Ваня, это ты, что ли? Ну? Алло? Слышь, мужик. Слышь, ты, говорит, кобыла, ты что, не догоняешь или что? Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? А кто это вообще со мной так разговаривает? Ты кто, блядь? А? Ты кто? В смысле? Кто это вообще? Все, ебало, заткни и выключайся. Ну, блядь, ты охуевший. Кто это такой вообще, блядь? Нахуй, захуй, Надю и все, блядь. Понял, блядь? Хорошо, посмотрим. Все нахуй. Я тебя выключу. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Давай, давай, давай. Понял, блядь? Конечно, конечно. Все нахуй. Да. Здравствуй. Здравствуй. Кто это говорит со мной? Встань, на кому звоните? Голос-то вроде знакомый, Миша. А кому звоните-то? А? Звоните-то куда? Кто со мной говорит? Останин. Приходи, налью я тебе. А это кто? Михаил. Какой? Да я возле клуба, тут увидишь елка, говорит. Водишка выпить, да выспись. А? Что за Михаил-то? У тебя что за аппарат, с которого ты со мной говоришь? Телефон. А ты где, с какого телефона со мной говоришь? С домашнего. Да кто ты, что за этот, за таракан там? Ты мне чего-то тут... Какой тут туфту гнешь? А ты что за таракан? Шайтан, ну и шайтан. Ну, ты давай, куда звонишь, все. Скажи-ка мне, шайтан? Это ты куда звонишь? Все, тебе свечер. Алло? Че, у тебя свербит, что ли? Кто? Ты сегодня в бане была? Была. А ты вот не пришел. В гости приходи, если так. Обязательно. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Ты кто такой есть-то? Миша. Какой ты Миша-то? Я и стол собрал, давай. Давай не звони больше. А то позвоним в милицию. Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Ну зачем звоните-то? Да кто там возле тебя сидит? Кто тебе там мешает? А? Алло. Здравствуй. Привет. Не могу понять, кто... Михаил. Алло. А? Да, да, да. Кто это говорит со мной? А мы куда звоним-то? Слушай, надо пилить, колоть, укладывать, перевозить. Кого перевозить? Ты можешь мне чего? А? Кого чего перевозить? Приедешь? Да куда звонишь-то, кому? Кто это говорит со мной? Так это Лапшино говорит. Да кто ты, что за этот, за таракан там? Голос-то вроде знакомый. Лапшино говорит, Панфильский рабин. Давай я тебе задание дам на ночь. Не надо мне задание на ночь. Слушаешь, да? Это тебе, Мавлан. Не люблю на ночь давать задание. Зачем задание-то мне? Цупля зелена. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Да? Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Приедешь? А? Ты кому звонишь-то, кому? Слушай, приедешь? Ты кому звонишь? Ты ошибся номером, какого хрена звонишь, кому не надо? Я никуда не звонил, я что, с ума сошла. Алло. Привет. Алло. Ты с какого телефона тут звонишь? А? Кто со мной говорит? А куда вы звоните? Приходи, налью я тебе. А? Положи трубку и больше не звони. Приедешь? Сопля зелена. Чего у тебя свербит, что ли? А? Так ты кого приглашаешь, скажи? Хуй на тебе. Кого приглашаешь? Ты сегодня в бане была? В гости приходишь и так. Дурак. Чего любишь, пиво или водку? Все тебе и... Я и стол собрал, давай. Да. Здравствуй. Здравствуйте. Кто это говорит со мной? А это кто? Михаил. Какой? Так я не знаю, кто со мной говорит-то. Ты хоть назовись. Голос-то вроде знакомый. Да ты-то кто? Ты куда звонишь? Говори, кто ты. Вы кому звоните? Приходи, налью я тебе. А? Михаил говорит, приходи, налью. Не появляй, ёпта твою мать. Положи трубку, чуть-чуть. Да. Алло. А? Да кто ты, что за этот, за таракан там? Чего за таракан, Дворецкий? Ты куда звонишь, чучело? Кто говорит и чего говорит? Вот, чучело, что ты звонишь, куда? Сопля зелена. Дурак ты! Давай я тебе... Алло. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Сопля зелена. Слушай, что, ты кто такой-то вообще? А? Ты куда звонишь-то? Ты объясни, ты куда звонишь? Лбу чего-нибудь. Я сейчас заявляю на тебя в милицию, ты понял? Нет. Штраф Михаил. Получишь 1000 рублей. Ах, нет, так получишь, что ты штрафу, Миша. У меня номер твой определился. Так что жди гостей, ты понял? Ты знаешь, что вообще? Все, давай, еще раз ты позвони сюда, я тебе все сказал, рот закрой, придурок. Положь трубку и не безобразь, тебе штрафу влупят. Да тебе влупят, а ты кому звонишь-то? Ты звонишь, а здесь оскорбляешь. Ты кому звонишь-то? Ты скажи, кому ты звонишь? Чего ты дуришь весь вечер? Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? А я шайтан, так ты звонишь мне, да. И говоришь, я куда звоню. Так я отвечаю, а так ты же мне звонишь-то. Ты же мне звонишь. А? Ну так нечего и понимать, все, давай. Да я никому, милиция, где приедешь, у меня телефон вот отключен. Алло. Здравствуй. А? Кто это говорит со мной? Не знаю, а вы куда звоните? На кладбище. Ну так звони на кладбище. Помираю. Балбес, выйди на улицу, пылай на луну. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Вот, легче будет. Хуй на тебе. Пальцем. Дурак ты. Алло. Алло. Слушаю. Это кто говорит? А ты куда звонишь, говори. Это случайно не тот, только звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. А? Ну, если только ты сам пидорас, понял? Да. А кто это, сука, блядь, такой? Откуда ты звонишь, сука, блядь? Это кто звонит? Сука, блядь, я тебе вообще не звоню. Ты знаешь, кому ты, сука, блядь, набираешь номер телефона? Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Мы никуда не звоним, это вы нам звоните. Так, сука, блядь, молодой человек, послушай меня внимательно. В 3:00 ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Ночью здесь молодого человека, здесь молодого человека вообще-то нету. Я бабушка. И никакой не молодой человек. Да не ты, сука, блядь, она вы. Я тебе гожусь, сука, блядь, мамой. Вот я тебе гожусь мамой. А ты, я бы сказала, кто. Выбирай, ну, не хочу. Я сейчас, я сейчас позвоню в милицию. И выбирай... ты узнаешь, что такое и сука, и блядь. Выбирай выражение, сука, блядь. А ты проститутка! Сука, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Миша Поляков. А? Вы куда звоните? Здравствуй, Миша. А? Да. А куда вы звоните? Кто вам нужен? Мне нужен? Ну? Никто. Это, Миша, наверное, ты звонишь сюда. К Палычу. Вы что хотите сказать, мы вам звоним? Да. А мы-то здесь при чем? И при том так долго. Я не знаю, что у вас там за связь такая. Я сейчас какая никуда связь? Не звоню. А, но... ты сам еще не сообразил, да? Да ты слушай, ты в Кремль попал. Кто кому какать будет в рот? Не знаю, куда какать. Кто кому давать сосать? Ты деловой. Но... Миша, но... я тебя найду. Я что-то не понял. Вот ты поймешь. А мы-то здесь при чем? Мы ты или что? Вы? Не знаю кто. А когда это... язык не... Язык пустой у тебя. Пошел я ты. Я шею умею ломать. Алло. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Машенька, проститутка, блядь. Слушай, а молчишь? Я сейчас звоню 02, пусть они разбираются. Я тебя набираю. Чтоб тебе, блядь, арестовали, нахуй, сегодня же, блядь. Да. Ну-ка, я в милицию уже сообщил. Слушай, деловой. Ну, блядь, я на самом такой, деле звоню, блядь, сейчас. Дуреет под старый след. Ты не выебывайся, блядь. Скоро вас арестуют, понял? Арестуют, арестуют. Да. А сейчас если я звоню, то, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Кошку я тебе. Слушай, заплю, блядь, сразу мигом. Вот. Болван! Понял? Еще больше я тебя не слышал. Ты последний раз с тобой разговариваю. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время. Алло? Деревенщина хуева. Ой, городской хуёк, надо же. Да. С каких ты пор стал городским-то, а? А ты хуй. Как городской? Ой, вот посидишь на зоне, будешь выходить, еще добавят за звонки. Ну, конечно. Не, ну давай где-нибудь встретим. Алло. Здравствуйте. Сколько вам лет? С наступающим вас. А? С наступающим праздничком. В честь праздника. вам, вас, женский праздник с наступающим праздником. Ну, еще что хотели. Может, я замуж хочу за тебя выйти. Алло. Алло. Соси ты хуй, блядь. Надо же, твой что ли? Так у тебя закусить-то нечего. Комару сидеть негде. У подъезда поймаю. И, блядь, летаю. Да, в подъезде поймаю, ты еще поймай. Будешь сосать, как положено. Сучка дран. Ты твой хуй только в сучки суешь. Потому что на зоне больше ссылать некуда. А у тебя хуй как? Нормально хоть? Не поперек? А? На зоне больше хуй-то совать некуда. А у тебя кнопочка. Вот иди так Буратину что? Еби. А, Буратину тут ты еби. Скурян тебя носом выебет в жопу. А я Буратино. Чем и ты его будешь я ебать. Я деревянной понял? Печушкой всех ебу, нахуй. Да что ты говоришь? Я ебал, блядь, всех, нахуй. Я ебал. Кого ты ебал-то? Ты из зоны-то не можешь, блядь, выйти. Все, заебись. Всех удовлетворяю, нахуй. Всем хватает, нахуй. Ох, надо же, всех удовлетворят. Сомневаюсь, я на языком-то можно трепать. Всех удовлетворяешь. А кого на зоне-то удовлетворять? Ну что тебе, на машине встретить. А? На зоне-то кого удовлетворять? Ты как в жопу там? Только, наверное, нет, тебя, скорее всего, ебут. На зоне-то, скорее всего, тебя ебут. Буратино. Буратино. Вот ты-то и есть Буратино. Потому что у тебя ни жопы, ни хуя нету. Жопу тебе продрали уже. Ой. А хуй у тебя уже скрутился. Комару сесть негде. Так что это ты Буратино-то. А я не Буратино, я женщина. Ой. Ой, ты ой, как ой. Там? Ой. Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. А это уж тебя не ебет, не волнует? Ну, конечно. Ты симпатичный, не ебет, не я знаю. Вот и не блондинка. Должно ебать, не волновать. Ты ебись уж там, на зоне, с кем угодно. А? В туалете. А, кстати, разговариваешь, что где, в туалете или под одеялом? Да. А, в туалете на горюне сидишь. Да? Просираешься. Да. А больше не, вот, видишь, криктаешь уже. Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. Да? Мне нравятся блондинки. Да? Да. Блондинки ему нравятся. Ты симпатичный, а я знаю. А тебе пиздинки не нравятся? А? Кудреватые черные. Нет. А пиздинки черные, кудреватые не нравятся? Ну, так нет. А? У тебя ни денег, ни хуя, ничего нет. Чего с тебя взять? А, что Блок? Такое? Туберкулез, что? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Переснулся ты со всеми деньгами, со всеми своими вщами зоновскими. Понял? Блок ой. Че, бабло тебе еще давай? Чего-чего? Че, бабло тебе еще давай? А ты что думаешь, бабы пизду тебе за даром подставлять будут? Да. Ой, надо же, какое чудо. Чудо зоновское открылось. Ему бесплатно еще. А за это 10 лет еще прибавят. Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. За деньгами. Ну, а ты что, полкоклассник? Вот так, класс, я что хочу ли? Для жизни, понимаешь? А, ты для жизни. Ты сначала да. С зоны выезди. Ебёна мать, ёбаной полхохля. Тогда соси ты хуй, блядь. Ой, соси ты хуй, блядь, твой что ли? Ты сам-то хоть насосись там. Ты подумал, что сосёшь подряд наверняка, так вот и ха-ха-ха-ха. Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял, нахуй. Чего? 1.5 сантиметра. Я говорю, что у тебя комару сесть негде. Квадрат чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёлка-палка. Мизинчик. Иди пососи, блядь. Мизинчик. А ты, блядь, крестишь там, блядь. Мизинчик. Мизинчик. Эй, мизинчик. Сучкодран. Сучкодран. Сучкодран. Ой, ты гляди. Делать нехуй, да? Так решил... На ножке, манда. Слушай, я все хотел в прокуратуру с этой распечаткой. И найдут, с какой зоны звонят. Ну, блядь, такой шмон будет. Мне только жаль ребят, которые то, что вы-то звоните, они не досматривают. Выгонят с работы. Вот их мне жалко. А вас мне никого не жалко. Да и то, что говори, вам добавят, ой, кому... Блядь, деревенщина хуева. Вот и хуева деревенщина. Вот я тебе деревенщина хуева, это могу устроить. Я говорю, что мне просто жалко ребят, которых выгонят с работы из-за таких разъебаев, как ты. Заглохни нахуй. Заглохни нахуй. Да. Вот и ахай. И ахай, разве в роддоме, что, через жопу-то натыкали разве? Уже заахал? Все дырочки проверил свои. Да. Вот и проверь свои дырочки, в которые еще можно там потыкать. Дай кому-нибудь. Ты мой золотой. Я тебе на порожечках буду, блядь, шарить нахуй. Блядь. Надо же. Вот 22 сантиметра. Ой, 22, уже надо, уже выросло, да? Ой-ой-ой, до какой степени. Да. Да у тебя в мозгах-то, блядь, 1.5 грамма только. Было бы не 1.5, как мужик хороший, так ты бы на зону не попал. А я на зоне бы как положено работал. Ну, а не хуем занимался, не хуем ну, ничем. Такие. Понял? Ну, не так все. Что тебе добавят. Вот за это, за все. Нет, всем. Правда. Алло! Алло! Кто это? А? А? Кто звонит? Лёня. Алло. Таня. Алло. А? Кто? Кого? Алло. Да. А кто говорит-то? Алло. Мама. Кто говорит-то? Баранова Валентина. Алло. Лёня. А? Кто? А? Алло. Алло, Валя. Поздравляем с 8 мартом. Кого? Кто звонит? Лида. Алло. Да. Ты что, сумасшедшая, что ли? А? Что это? А? Алло! Что тебе не спится? Чего? Что не спится тебе? Ой, мама. Алло? Да? А кто говорит-то? Баранова! Чего вы все бабушку тут беспокоите? Чего? Неужели вам не стыдно бабушку беспокоите? Покою не даете. Ночью не даете покою. И сейчас. А? Да. Сумасшедшая, что ли ты? А? Чего? Ты чего? Ты дура, сумасшедшая, что ли? Из сумасшедшего выбежала? Ну-ка на. Ой, бля, опять. Алло! Алло! Это кто? А? Алло! Алло, кто звонит? Лида. Кто? А кто говорит-то? Барановы! Сумасшедшая, что ли ты? мама, матушка. А? А? Сумасшедшая, говорит, что ли? Чего? Ты дура сумасшедшая, что ли, из сумасшедшего выбежала? Алло? Так ты что? Не тот номер набрала, что ли? Ты дура, где ты моего-то телефон взяла? А кто это? Кто это? Деда. Старая бабушка. Алло? Да? Что мне тебе звонит-то? Чья такая появилась и что? А? Алло? Алло?